Глава 11. Я сознавал, что рано или поздно этот вопрос встанет перед нами. Собственно, он уже есть, разумеется, только нам неохота его задавать. А охота бесконечно обладать друг другом. Правда, мне надо малость передохнуть после пирога. Так и сказал Лене. Накормила на свою голову. Шутливо отреагировала она. Это не беда, парировал я. Напротив, энергия попрет. Только сперва нужен релакс. Релаксировать отправились в зал, под телевизор. Цветной, новейший, рубин 201. Включили, улеглись, накрылись мягким теплым покрывалом. Естественно, лежали голышом. Тискались, обжимались, наконец уютно пристроились друг к другу по системе шпроты в банке. Лена спереди, я сзади, прижавшись к ее спине и тому, что ниже спины. Ну и понятно, что не прокомментировать я не мог. «Елена Игоревна, а жопа-то у тебя, ого-го! Такую дай бог каждому!» «Васька, дурак какой!» Притворно возмутилась она и притиснулась крепче. «Почему дурак?» «Разве такое говорят любимой женщине?» «Так у любимой женщины и должна быть жопа здоровая!» «А как же иначе?» И моя левая рука предприняла фронтальное наступление, после которого любовь перешла в стадию соития, завершившегося, как всегда, счастьем со слезами. Лена, я заметил, очень любила сладко похныкать, заполучив в себя порцию моих генов. Видимо, в столь сложных эмоциях выражались обуревавшие ее чувства. Ну и, конечно, после этого... Она так нежно целовала меня, трепала волосы, гладила шелковыми ладошками по спине. Слов нет. И слов нет, и сил совсем немного осталось. Меня относило в невыразимо приятную дремоту, когда прозвучало то, что стряхнуло сказочное веяние сна. «Слушай», — совсем негромко сказала Лена мне на ухо, невесомо прикоснувшись губами к мочке. «Да?» «Ты знаешь, что я больше не могу жить без тебя?» «Ну, кое-где у нас порой начинаю догадываться». Она брыкнула меня ножкой, но ласково. «Балбесина! Я серьезно!» Я обнял ее крепче, тоже поцеловал в ушко. Она потерлась щекой о мою щеку и сказала вполголоса, но с несокрушимой силой. «Я без тебя умру. Иногда мне становится страшно. До холодной дрожи по всему телу. Как? Почему все повернулось так? Я этого не могу понять, только знаю, что это так. Мир стал другим. Теперь он крутится вокруг тебя. Не станет тебя... Не станет всего мира. И зачем мне жить? А вдруг ты меня бросишь? Я тогда себя убью. Легко. А если ты изменишь мне с кем-то, то я сперва эту тварь убью, потом себя». Она произнесла эти страшные слова так буднично, что мне стало не по себе. Разбудил вулкан страстей. «Бабы – очень странные создания. Что у них в бошках, сами не знают, даже умные». Конечно, это я озвучивать не стал. Сказал иное. «Я тебе изменить не смогу при всем желании. Ведь ты моя галактика, вернее, вселенная. Все прочее померкло, даже исчезло. Его просто нет. В мире больше ничего и никого нет, кроме тебя». Конечно, тут я слегка трындел, имея целью залить девичьи мозги медовым сиропом. Но говоря, начал испытывать такую любовь к прелестной, милой, трогательной девчонке, что ощутил, как сердце мое растет, растет и растет, желая, видно, выпрыгнуть из меня и самому слиться с ее сердечком. Я не договорил, потому что Лена жарко обхватила мои губы своими и потащила за собой в волшебный омут звездного безумия. Почему-то я проснулся посреди ночи, и такой странной почудилась ночная тишина. Лена спала клубочком, пристроив голову на моем плече. В окне тьма темная, вокруг ни звука. И Муська где-то стихла. Огромный, полный тайн мир. На этом я вновь уснул. Утром мы позавтракали довольно наспех, слопав пирог до нуля. Лена, конечно, не говорила, но я-то видел, что она трусит возвращение родителей. Не знаю уж, как она застирала простыню, на которую пролила невинность. Но мы ведь и на диване в зале повалялись, и на него грешным делом плеснули юными нектарами. Одна надежда, что будет незаметно. Иначе устроят предки дочурки допрос с пристрастием. А что здесь, собственно, происходило? Мы с Леной данную тему как-то обходили деликатно. Зато она вспомнила про мое задание. «Слушай, дорогой мой Пинкертон, я ведь не забыла, что ты говорил. Речь о моей просьбе выяснить, что слышно насчет судмедэкспертизы в деле Ларисы. Лена предприняла кое-какие попытки, но реального пока ничего». «Увы, так». Она развела руками. «Отбой!» – весело подмигнул я. «Не грузи себя! Взялись уже за это дело!» Лена непонимающе уставилась на меня. Мы в это время допивали чай. «Кто взялся?» Я хотел было отговориться, отшутиться, но подумал, что это будет несправедливо по отношению к Лене. Правда, и всех наших комбинаций не раскрыл. Сказал, что поделился мыслями с редактором Столбовым. «Ты его знаешь, кстати?» «Ну, очень поверхностно», – неуверенно сказала Лена. «Когда в кадрах работала, как-то раза два заходила к нему. И он к нам было дело. Сумрачный такой дядя, неприветливый. А почему с ним?» «Так он же мой начальник по репортерской линии». «Ах да, точно. Ну, идем, что ли? Время поджимает». На этот раз мы вышли вместе. Верно, что закон подлости никто не отменял. Сколько раз я мотался по этому подъезду, ни одного человека не встретил. А стоило один раз нам вдвоем спуститься, сразу черти выгнали бабульку чрезвычайно интеллигентного вида. Она высунулась из квартиры на втором этаже. «Здравствуйте, Елизавета Эдуардовна!» Учтиво поздоровалась Лена. «Доброе утро, Леночка!» И в один миг старушенция окатила меня взглядом сверху вниз. Я вежливо ее поприветствовал. Она ответила мне церемонным полупоклоном и, думаю, смотрела нам вслед. Но мы не оглядывались. Уже на улице Лена фыркнула. «Ну, будем считать, информация к размышлению к моим сегодня уже потечет». И я посмеялся на эту тему, хотя, конечно, уже сделал мысленную зарубку на будущее. Впереди разговоры с родителями, и с моей стороны это целая проблема по известным причинам. А впрочем, не будем грузиться тем, что еще за горизонтом. И я спросил. «Твои когда приезжают?» «После обеда должны». Тут Лена многозначительно примолкла, явно ожидая от меня реакции. И я догадался сделать реакцию позитивной. «Вот и отлично. Надеюсь, вскоре с ними познакомиться». А вот тут Лена затуманилась. Кивнула, что-то вякнула неясно. Хорошенькая мордочка стала слишком сложной. Я смекнул, что педалировать тему не надо. Мы так и приближались к институту вместе. Я ощутил внутреннюю дрожь Лены. Сообразил и то, что она душевно жмется, но сказать не решится. И взял инициативу на себя. «Слушай, Лен!» Приостановился, полез в портфель, пошурудил там и объявил. «Черт, забыл тетрадку! Так и думал!» «Какую тетрадку?» «Да надо! Слушай, извини, рвану в общагу!» «Я как-нибудь загляну туда, посмотрю, что у вас там творится!» Лена сильно приободрилась. «Ты мой ревизор!» Я приобнял девушку, чмокнул в щечку. «Хлестаков, только с... Здесь я запнулся, но Лена мигом подхватилась, сделала лукаво строгие глаза. «Хлестаков с чем?» «Ну, с этим самым!» Я показал взглядом. «С мохнатым пирожком!» Каюсь, мне очень нравилось вгонять Лену в краску шутками на грани фола. «Васька!» – взвизгнула она, давясь от смущения и смеха. «Ладно, золото, я побежал. Да, кстати, сегодня буду занят допоздна, имей в виду». Золото полезло обниматься, целоваться, пока никто не видит. Не забыла и спросить. «А что такое? Чем занят?» «Потом объясню. Обязательно. Все, бегу, спешу». И понеслось время. Без Зубцева все не было, но завтра вроде бы как должен выйти. Это я узнал от Саши, который черпал информацию из достоверных источников. Полагаю, текло от Юлии Михайловны. Учебный день пролетел быстро. Сразу по окончании последней пары ко мне подскочил Витек. «Ну чё, Базилевс, готов к труду и обороне?» «Естественно. Надеюсь, оборона не понадобится. А труд облагораживает человека. Даже такой». «Почему даже?» Он напрягся. «Мы же на спецзадании, верно?» «Совершенно согласен. Ты маршрут проработал?» «А то!» Воспрянул Витька, гордясь проделанной умственной работой. «Карту взял у Саньки. Все нашел, все отметил». «Молодец», — сказал я серьезно. «Пойдем-ка... да в библиотеку, что ли? Помозгуем над твоей картой». «Да я уже все обмозговал». «Вот мне и расскажешь. Голова хорошо, а две лучше». И мы правда нашли в библиотеке укромный уголок, где никому не мешали. Витька с важным видом извлек свернутый в четверо и довольно замызганный городской план. Официальную бумагу, выпущенную главным управлением по геодезии и картографии при Совете министров СССР. Вынул и карандаш. «Вот смотри», – менторским тоном объявил он. Надо сказать, что мой соратник и в самом деле потрудился. Все 5 адресов разыскал на карте и пометил с точностью, как я понял, до квартала. И теперь вальяжно заговорил о логической составляющей своего труда. «Смотри, вот они все как на блюдечке. 5 точек. Очень удачно для нас. 2 на проспекте Октября. Сможем сразу по ходу и туда, и сюда». А потом... Витькина мысль была простой и толковой. Едем по проспекту, осваиваем 2 подряд адреса. Автомеханика Гришу, проживающего в доме номер 127/1, и бестелефонную Зинаиду Дмитриевну из дома номер 42. А затем удобно будет заскочить вот сюда. Улица Стадионная, дом 14. Юрий Павлович. «Самое то. И останется у нас 2 адреса». «Погоди-ка», – прервал я. Не без интереса разглядывая карту, я заметил столь знакомый мне полукруглый изгиб улицы Карла Маркса рядом с домом работников искусств. и тут же Витькину карандашную отметку. Включил пространственное воображение. «Черт побери! Да это вроде бы тот самый дом и есть. Адрес Алисы. Во всяком случае, где-то рядом. Да нет же, он!» «Вот это что за точка?» «Где?» «А, смотрим. Улица Карла Маркса, 36. Это у нас маникюрша Лидия. А что?» «Уточняю», – невозмутимо сказал я. «А Сергей Сергеевич?» «А этот на отшибе. Смотри. Как я понял, частный сектор». Действительно, очертания кварталов в этой части карты были сильно измельченные. На самом подступе к реке. Адрес: улица Волновая, 11. «Так», – произнес я полуначальственно. «Ну что, перекусим, малость передохнем, да и вперед?» «Без вопросов». Примерно через час мы ехали в троллейбусе. Его маршрут был заметно короче трамвайного, а время те же деньги. Это Витек сознавал. Дом номер 127 находился немногим дальше злополучной толкучки, где была посеяна сумка. Проезжая мимо, Витек невольно нахмурился. «Ты смотри, совсем пусто. Разогнали, что ли? Кого в лес, кого по дрова?» «Ладно, черт с ними. Ты номера-то смотришь?» «Да, здесь с убыванием». «Знаю». 127-й мы немного проехали. Вывалились на остановке Кленовый бульвар. Двинулись против хода транспорта. Дом 127-1, естественно, находился в глубине квартала. «Ага, ну вот он, кажется», – ткнул пальцем Витек. «Я прикинул. Ну, так и есть». «Квартира?» «56». Стандартный пятиэтажный дом хрущевка советских времен. 4 подъезда с 4 квартирами на этаже. Итого 80. Несложно прикинуть, что 56-я находится на 4-м этаже 3-го подъезда. Это подтвердила табличка перечня квартир. И мы ступили в подъезд, овиваемые запахами кухни, стирки, кошек, обычными для давно обжитых многолюдных зданий. Я давно уже сообразил, что автослесарь Григорий – глубоко денежный человек по тем временам, находящийся на хлебном месте и наверняка плотно включенный в потоки теневой экономики. Дверь 56-й квартиры подтвердила эти догадки. На фоне прочих стандартных дощато-фанерных сооружений она резко выделялась дородством. Обитая натуральной черной кожей с помощью медных гвоздиков, с бронзовыми цифрами 5-6 и бронзовой же ручкой, она смотрелась тут как купец среди мещан. «А-а-а!» – воскликнул Витька. «Живут же люди! Вот сразу видно, может 150 отвалить за стояк!» «Звони!» Кнопка звонка, конечно, тоже была ультрасовременная. И звук – переливчатая мелодия. Послышались очень быстрые шаги, дверь распахнулась. И к нашему удивлению, в проеме предстала худощавая крашеная блондинка лет 30, одетая с вульгарной пестротой, но модно. «Здрасте», – пробормотал Витек. «А Гриша дома?» Она ухмыльнулась. «Да как сказать, вроде да». А вроде и нет. «Как это понимать?» Я сдвинул брови. Девушка чуть помедлила, окинув нас взглядом. Похоже, мы вызвали у нее доверие. И вдруг пригласительно махнула рукой. «А вон, взгляните сами, дома он или нет?» Я прошел в комнату, обставленную импортной мебелью, но где царил страшный раздор. Валялись пустые бутылки из-под крепких напитков, осколки битой посуды, а по журнальному столику был размазан засыхающий шмат красной икры. Витек пугливо дышал мне в затылок. В кресле посреди комнаты в мутной дремоте ворочался здоровенный мужик лет 40. В трусах, носках, в распахнутой грязной рубашке, обнажавшей зверски волосатую жирную грудь и округлое пузо. Щеки и подбородок тоже обметал еще не бородой, но густой темной щетиной. До бороды не больше суток. Сальные, давно не мытые и не стриженные волосы неряшливыми космами свисали на воротник. «Ну вот», — сказала крашенная и вдруг гаркнула. «Гришка, встань, сволочь!» «Высокие отношения», — промелькнуло во мне. Автомеханик даже как-то отреагировал. Повернулся, невнятно промычал. Но глаз не открыл. Женщина пнула его ногой в тапке в правую голень. Отклик примерно такой же. Ворчание, еще и слюни изо рта. «Ну вот», — сказала она. «Третий день вот так бухает. У него эти запои где-то раз в полгода. Как сами думаете, дома он или нет?» «Скорее нет», — осторожно прошелестел Витек за мной. И в этот миг Гриша открыл глаза. Секунду в них плыла бессмысленная муть, но вдруг ее как сдуло. Глаза сузились, налились свирепой злобой. Взгляд стрельнул в блондинку, потом в меня. «Людка!» – взревел детина так, что стекла дрогнули. «Твою мать! Ты что, лохудра, Юрия своего сюда привела?» «Очнись, скважина!» – взвизгнула Людка. «Залил зенки, леший!» Гриша вперился в меня и без предисловий взревел. «Убью, паскуда!» И вскочил. Клянусь, он точно взлетел из кресла. Не видел бы, не поверил. Может, когда-то он занимался спортом, навык не пропьешь. Вскочил, рост не ахти какой. Где-то 175, зато в плечах как гардероб. И вес сильно за 100. И скорость, черт возьми, что за скорость? Нет, но вот что за жизнь? Все время заставляет работать головой. Поднять руки, секунды потерять нельзя. Сильнейшим посылом, с вложением всей массы я бросил себя вперед. Теменем в челюсть. На! Мне показалось, я вышиб ему зуб или два. Огромная туша дернулась, на миг застыла и рухнула точно в кресло. Тщедушное ГДРовское изделие не вынесло восьмипудовой бомбы. Задние ножки подломились, сидушка с Гришиной жопой громко треснулась о паркет. И обе боковины подлокотника отскочили как по команде, точно выстрелили. А Гриша мягко завалился влево. Башка деревянно ткнулась в пол. И тут же на полу вдруг очутился толстый бумажник-лопатник черной кожи. «Во!» – счастливо возопила Людка. «Вот он где! В кресле прятал! Говно! Никак платить не хотел! Потом, потом!» – гнусаво передразнила она. «Потом суп с котом!» Она хищно схватила кошелек, распахнула, обнажив мощные красные и сиреневые прослойки червонцев и четвертных. Ей-богу, что-то вроде тысячи. Люда стремительно выдернула чуть не половину этого добра. «Вот так, чтобы знал, как жопиться! Мальчишки, айда скорей, пока этот Боров не очнулся!» Лопатник полетел обратно на пол. «А он вообще живой?» – осторожно спросил Витька, глядя, как изо рта поверженного тянется струйка крови. Да этот бегемот нас с вами переживет. Но все-таки сбегала на кухню, вернулась с полной чашкой. Плеснула Грише в харю. Браво! Что-то такое прорвалось сквозь окровавленные губы. А хоть бы сдохни, хер с тобой, с чувырлой. Давай, ребята, ходу. Витек замешкался, но я дернул его за рукав. «Пошли!» В коридоре гейша мигом переобулась, схватила сумочку. Приоткрыла дверь, вслушалась. «Ну, кажись, тихо! Айда!» И мы скатились по лестнице, встретив по пути только ветхую бабушку с мальчонкой, то ли внуком, то ли правнуком. На улице Люба обернулась к нам, подмигнула, рассмеялась. И я увидел, что она дивно привлекательна каким-то шальным полудиким шармом.